Не дожидаясь приглашения, она жадно схватила открытую банку консервов и, быстро орудуя ложкой, принялась опустошать ее. Все остальные смотрели на нее. Вика и Марина с недоумением. Какого черта он ее сюда притащил? А Колосов с жалостью. Где же она так исхудала? Ведь упитанная была женщина. Не красавец, конечно. На Винни-Пуха была похожа. Но вполне ухоженная, кругленькая такая дамочка бальзаковского возраста. А тут прям скелет какой-то. «Как вы оказались на дороге, Александра Ефимовна?» — спросил Виктор. «Из психушки сбежала», — с набитым ртом ответила та. «Я там почти 6 лет провела. А что, на воле не знали, что они меня упрятали в дурдом? И что, никто не заметил моего отсутствия?» «Нет, что вы! Вас очень не хватало в политической жизни. Но ни у кого не было информации о том, куда вы пропали. Я думал, вас просто не пускают на телевидение. А радио «Свобода» закрылось». «Как закрылось? Мне надо позвонить. Дайте мне телефон». «А вы не знали?» «После подписания глобального соглашения с Евросоюзом о поставке энергоносителей и «Свобода», и BBC, и «Немецкая волна», и «Голос Америки» перестали вещать на русском языке. А мобильные телефоны, к сожалению, не работают». Петровская осторожно поставила пустую банку на ящик, на котором была разложена еда, и взяла бутерброд с семгой, приготовленной Мариной. Забытый вкус! Целую вечность не ела такой вкуснятины!» — простонала Петровская, тщательно прожевывая бутерброд. «А вы почему не едите? Я вам помешала, да? Вы не беспокойтесь. Давайте, девочки, приступайте», — сказал Колосов, наливая себе в пластмассовый стаканчик минералки. «Ой, мне тоже водички!» — прогундосила Петровская. «Александра Ефимовна, должен вас огорчить. Дело в том, что мы не едем в Москву. Мы едем из Москвы», — сказал Колосов, протягивая ей стакан с водой. «Что вы такое говорите? Зачем же вы меня тогда взяли с собой? Мне нужно в Москву». «Видите ли, в Москве эпидемия. Атипичная пневмония. Город закрыт для въезда и выезда. Возможно, там начались массовые беспорядки. Тогда мне тем более надо в Москву. Там революция, которая сметет прогнивший режим. А я прохлаждаюсь. Черт знает где». «Дорохово проехали, пересекли Минку. Скоро граница Калужской области», — раздалась реплика Михаила. «Александра Ефимовна», — Колосов взял в руки банку с консервами и пластиковую вилку. «Мы сейчас едем по кольцевой дороге вокруг Москвы. Здесь вам вряд ли удастся остановить машину, которая отвезет вас в Москву. Я предлагаю следующее. Мы отвезем вас в какой-нибудь более-менее крупный населенный пункт. Боровск или Малоярославец. А хотите — в Калугу. Оттуда вы быстрее доберетесь до Москвы. Может быть, там даже связь будет с Москвой. Но если вы настаиваете, мы можем высадить вас прямо сейчас». «Нет, не надо». Петровская продолжала жадно жевать. «Поедем в Малоярославец. Там я выйду. И позвоню оттуда Ростику. Он пришлет за мной вертолет. Да, так будет правильно. Так и сделаем». «Мы уже в Калужской губернии», — повернувшись к ним, крикнул Мишка. «Отлично!» Виктор Петрович со спокойной душой принялся за завтрак. 2 дня назад весь персонал нашего дурдома разбежался. Петровская оглядела слушателей. «Мы просыпаемся, а никого нет. Ни врачей, ни санитаров, ни охраны. Ну и есть, соответственно, нечего. Слава богу, двери в палатах оставили незапертыми. А с наружной дверью мы кое-как справились. И раньше там было не сахар, но последний год был очень тяжелым. Зимой отопления не было во всем поселке, и персонал с детьми, те, которые жили не в собственных домах, а в 5-этажках, переселился в наш корпус. Нас уплотнили. Жили по 15-20 человек в палате. Нормальные и здоровые люди, вроде меня, вместе с действительно сумасшедшими, больными. Это было что-то, я вам скажу. Зато тепло. В нашем корпусе сохранилась автономная котельная, работающая на дровах. А больница и поселок прямо в лесу находятся. Вот мы всю зиму пилили деревья, заготавливали дрова. И кормить стали ужасно. На первое вода и на второе вода. Вот и вся еда. Разморенный сытной едой и горячим кофе из термоса, Колосов задремал, откинув голову на спинку сиденья. Он так хотел спать, что ему не могли помешать ни толчки машины, ни шум беседы, которую вела Петровская с Мариной и Викой. Проснулся он от внезапно установившейся оглушающей тишины. Колосов открыл глаза, осмотрелся по сторонам. Машина не двигалась. Женщины сидели напротив него с самым серьезным видом. Мишки на месте не было. Что происходит? Дорога закрыта. Военными. Виктор Петрович поднялся с места, открыл заднюю дверь фургона и выбрался на дорогу. Впереди, метрах в 50, дорогу перегораживал БТР. Рядом с ним стояли несколько людей в камуфляже и с оружием. На их фоне ярким пятном выделялась желтая Мишкина майка. Колосов размеренным шагом направился к бронетранспортеру. «Молодец, Мишка, далеко от них остановился. Незачем нам светиться с нашей битой мордой». Подойдя ближе, он увидел, что беседа Мишки с военными носит вполне мирный, почти дружеский характер. «Здорово, служивый!» — поприветствовал их Колосов. «Привет!» — ответил за всех лейтенант. Тут из-за БТРа вышел военный с двумя большими зелеными звездочками на погонах. Лейтенант, мгновенно подтянувшись, скомандовал: «Смирно!» Повернувшись к подошедшему и вскинув руку к виску, принялся громким голосом докладывать: «Товарищ подполковник!» «Вольно!» — подполковник махнул рукой. «Что тут у вас?» «Да вот, товарищ подполковник, подъехали!» «А я им разъясняю, что дорога, мол, закрыта». «Товарищ подполковник», — вступил в разговор Колосов, — «нам надо в Калугу. У нас и пропуск на выезд из Москвы имеется». «Молодец, лейтенант», — похвалил подполковник. «Не знаем мы никаких пропусков. У нас задача не пропустить ни одной машины. И мы ее выполняем. Со всякими там пропусками езжайте в Балабаново, в Обнинск. Там менты стоят. Вот с ними и разбирайтесь. Товарищ подполковник». «Все, разговор окончен. Убирайтесь отсюда. А если вам все еще непонятно, я прикажу стрелять». Колосовы развернулись и направились к своему фургону. Ярко-красное солнышко уже выкатилось на небо, разогнав туман и развеяв ночную хмарь. На небе не было ни облачка. День обещал быть жарким. Отойдя метров на 20 от военных, Мишка заговорил: «Пока этот козел не появился, я с лейтенантом договорился, что он нас пропустит. Не бесплатно, конечно. Но он сразу сказал, что у них новый молодой командир полка. Землю копытом роет, выслуживается перед вышестоящим начальством. Носится на своем УАЗике и самолично посты проверяет. Остальным-то все пофигу. Они уже вторые сутки стоят. А сухпай еще вчера утром за один присед сожрали. Сейчас голодные, как бобики. Короче говоря, надо было сюда либо утром затемно подъезжать, либо часов в 6 вечера. Он тогда отправляется обедать и отдыхать. А с 9 до 12 опять мотается по постам. Да, это нам надо где-то спрятаться и 10-11 часов переждать. А соваться к ментам в Балабаново, как посоветовал подполковник, мне совсем не улыбается. Миш, ты с бетонки-то наборов свернул, или мы еще на кольце находимся?» «Свернул, конечно, свернул. Вот он, Боровск, прямо за ними, в двух шагах. Слушай, пап, я когда ехал сюда от бетонки, то видел и справа, и слева несколько отходящих дорог, и асфальтовых, и грунтовых. Давай попробуем пикет объехать. Я сейчас карту из кабины достану». «Не надо, забирайся в машину и поехали отсюда. Не будем мозолить глаза этому подполковнику». Форд развернулся и поехал в обратном направлении. Через 500 метров свернул направо и остановился. «Смотри, пап, здесь вокруг Боровска полно дорог. Объедем его, и дело с концом». «Те же сказал, лейтенант, что подполковник разъезжает и проверяет посты на дорогах». «Скорее всего, все эти дороги заблокированы его солдатами. Зачем нам нужны лишние приключения? Хочешь еще раз на подполковника нарваться? Я предлагаю найти подходящее место, заехать в лес и дождаться 6 часов. Ведь ты же договорился с лейтенантом, что он нас пропустит. Время нас не поджимает. Хоть выспимся по-человечески. Вы как, девочки?» За всех ответила Марина: «Да, будем ждать 6 часов». «Что такое? Мы никуда не едем?» — как будто проснулась Петровская. «Александра Ефимовна, мы вынуждены дожидаться 6 часов вечера. Вы, если хотите, можете отправиться пешком. До Боровска здесь недалеко, 2 километра. Вам только надо будет обойти по лесу пикет», — ответил Колосов. Она наморщила лоб, пожевала губами, потом сказала: «Нет, поеду с вами в Малоярославец. Тяжеловато мне пешком передвигаться».